Событие 70-е. Княжич Федор Дмитриевич Пожарский наконец получил медаль «Вершиловский стрелок». 1 апреля проводились очередные стрельбы, и еще шестеро человек вместе с ним выбили 100 мишеней из 100. Не зря он полгода тренировался в стрельбе по часу в день. Оказывается, если к чему-то сильно стремиться и работать над этим, а не мечтать, лежа на диване, то добиться можно всего. Теперь он один из 24 человек, награжденных такими медалями. А ведь через месяц он поведет караван из нескольких десятков кораблей в МИАС и по окончанию похода получит еще и медаль за освоение Урала. Петр пообещал, что в последний раз все стрельцы получат эти медали. Потом уже туда стрельцов посылать не будут. Обычная торговая экспедиция. Зачем в ней нужны стрельцы? Места разведанные и обжитые. Но в этот раз с Федором будет два десятка стрельцов из сотни Козьмы Шустова. Тоже подобрали тех, кто на Урале еще не был, и у них добавится по медали. Конечно, это не боевые медали. Хотелось бы Федору получить за боевую доблесть, как у брата. Но, как любит повторять Петр, воин на твой век хватит, успеешь и доблесть проявить. Сейчас все свободное время Федор вместе с купцом Трофимом Пафнутьевичем Коробовым посвящал готовящейся экспедиции. Плыли они с Коробовым в разные места и на разных кораблях, но припасы в дорогу собирали вместе, да за всем этим еще и Петр успевал присматривать. Он-то уж три раза на Урал сплавал и знает, чего и сколько с собой нужно брать. Оба каравана судов получались просто огромные. Петр с Коробовым плыли по Волге до впадения в Волгу Камы вместе со всеми, а потом караваны разделялись. Федор поведет свой до Белорецка, а брат с купцом, минуя Самару, Саратов и Царицын, высадятся на берегу Волги, в голой степи, и начнут строить там крепость. Вслед за ними платогоны туда будут все лето сплавлять лес. Петр собирается назвать новый город Мариинск в честь жены. С ним будет почти полная сотня стрельцов Малинина, кроме десятка, что отправился в Смоленск. Они там и зимовать останутся, а весной их сменит сотня Кострова, ну а осенью, уже на постоянное место жительства, туда, по планам Петра, прибудет сотня стрельцов с женами и детьми. Мастеровых с братом плывет немного, всего 20 семей, 5 кузнецов, 10 плотников, 2 печников и 3 семьи мастеров, что умеют делать черепицу и кирпич. Петр говорит, что лесу там нет и придется завозить уголь. Вот осенью туда и поплывет несколько судов, груженных углем, а то народ зимою там околеет. Еще со старшим братом в караване будет 5 семей крестьян. Больше пока Петр брать не решается, говорит, что надо сначала разведать все, а уж потом туда людей тащить. Тем более, что сам Мариинск – это просто порт на Волге, куда будут возить соль с озера Баскунчак, что находится в 50 километрах к востоку. Но в этом году никаких поселений на берегу этого озера брат закладывать не собирается. Тоже говорит, что сначала нужна разведка. Для начала следует узнать, кто там обитает и насколько они агрессивны. Одно дело, если там мирные люди просто добывают соль, тогда можно и городок закладывать. А если там рыщут племена нагаев или таргутов, то нужно сначала весь Вершиловский полк туда везти, показать местным, что их время кончилось, и Русь сюда пришла навсегда. С Федором в МИАС едут в основном мастера. Вернее, не в сам МИАС, а во все три новых городка. И в Белорецк, и в Михайловск, но большая часть, конечно, в МИАС. Ведь и Белорецк, и Михайловск – это, по сути, тоже просто порты. А в МИАСе строятся заводы и уже добывают железо и медь. Всего с Федором плывет почти 100 семей. Это в основном переселенцы с тех городов, что наши отбили у ляхов. Люди сейчас временно ютятся в бараках, но Волга вскоре вскроется, и уже через пару месяцев бедняги получат собственные просторные новые дома. Брат говорит, что они с мэром МИАСа Шульгой договаривались на 50 домов в самом МИАСе и 20 в Белорецком. А в Михайловске выгружается до осени еще и целая бригада строителей, и плотники, и печники, и кровельщики. Будут дома в самом городке и селе, что рядом образовалось, строить как в Вершилово. Когда Федор осенью назад поплывет, он их заберет. В сам Михайловск плывет с княжичем на постоянное жительство только 10 семей. Кожевники, шорники, ткачи и столяр один. Что будет мебель делать? Эх, быстрее бы уже Волга вскрылась. Охота посмотреть Федору, что это за Урал такой.